средством этой прослушки. Эти умные сволочи достаточно быстро догадаются, в чем причина их неприятностей. Так что, к сожалению, всем я помочь не смогу. Эту информацию можно будет использовать только в тех случаях, когда у меня просто-напросто не будет другого выхода, и я не смогу позволить высшим демонам совершить ту или иную пакость. Иначе они, догадавшись о постоянной прослушке, что-нибудь да придумают. Настолько умным тварям не составит труда перейти, к примеру, на какой-нибудь шифр. Эта мысль заставила меня изрядно понервничать, потому что я ее развил и дальше. А какие у меня гарантии, собственно говоря, что высшие демоны прямо сейчас не используют какой-нибудь шифр в своих переговорах? Нет таких гарантий. Я же еще ни разу их не подслушивал. Только знаю о том, что они пользуются невидимыми коммуникационными порталами. Но на каком языке они между собой говорят и используют ли они шифр, для меня полная загадка. Тут же у меня появилась еще одна мысль. Ну ладно, допустим, я раздобуду этот артефакт. Два человека смогут по очереди прослушивать их разговоры, меняясь, как устанут. И, предположим, высшие демоны в своей надменности к неполноценной с их точки зрения человеческой расе не используют никакой шифр. Но разговаривают-то они, конечно же, на своем собственном языке. А ведь сейчас в современном мире один я знаю язык высших демонов. Вот, кстати, еще одна гарантия, что высшие демоны, по идее, не должны использовать никакой шифр при своих переговорах, а просто общаться на своем родном языке. Скорее всего, не сильно лучше ситуация со специалистами по языку высших демонов и у нелюдей. Судя по тому, что рассказал орк, высшие демоны очень негостеприимная раса, раз они торгуют только с отдельными кланами. Да, велик шанс, что никакого шифра они не используют. К чему им опасаться даже вышедших из темного пятна нелюдей, если они с огромной вероятностью не будут знать язык высших демонов? Пленный орк рассказал, что те, кому высшие демоны разрешают торговать с ними, имеют с этого очень большую прибыль. Говорил он про это с отчетливо различимой завистью. Значит, по идее, нечего им рисковать своей жизнью, отправляясь в темное пятно с охотничьими миссиями или шляться по той же самой земле, выбравшись из него. Риска больше, прибыль меньше. Эта мысль меня успокоила. Правда, тут же возникло следующее. Предположим, получив от орка нужную информацию во время наших допросов, я соображу, каким образом нам проникнуть на территорию орков, чтобы либо украсть, либо купить там такой артефакт. Но кто будет потом заниматься прослушкой высших демонов? Если только я единственный, кто владеет языком высших демонов, значит, мне понадобится много времени, чтобы найти двух добровольцев и обучить их этому самому языку. Кстати говоря, тут мне в голову пришла совершенно очевидная мысль. Неизвестно же, насколько мы застряли в этой ловушке. Кто его знает, вдруг нам придется тут много времени проторчать. Так почему бы мне не заняться обучением членов нашей команды языку высших демонов? В любом случае, в будущей войне с высшими демонами это очень даже пригодится. Но и меньше будет времени, чтобы тревожиться о том, какие у нас проблемы. Еще одно выгодное отличие от языка эльфов и гоблинов, словари которых мы составили, это, к сожалению, то, что мы не разбираемся в их грамматике. Можем главным образом пытаться ее угадать. Это означает, что составлять из известных нам слов какие-то предложения приходится искусственным образом, из-за чего, изучая эти языки, мы можем потом получить множество проблем, пытаясь выведать информацию у эльфов или гоблинов. Они просто не будут понимать, что мы спрашиваем у них. Слова будут знакомы, а конструкции предложений непонятны. А вот что касается демонического языка, то я его в армии изучил очень добросовестно, со всей необходимой грамматикой. Мне в деталях не рассказывали, как наши его выучили. Уже потом я сам догадался. Ясно, что все эти нюансы, помимо самого словаря, мы узнавали в основном не от самих высших демонов. Их разговорить было чрезвычайно сложно, даже когда они попадали к нам в плен. И уж обучением нас своему языку они бы точно не занимались. Но, к счастью, в армии высших демонов им нужны были помощники, с которыми они при желании могли беседовать на родном языке. Они же использовали свой язык для того, чтобы повышать уровень секретности. Потому что всех в демонической армии языку высших демонов не учили, только тех, кому они абсолютно доверяли. А значит, когда не давали таким людям различные задачи, подслушивать остальным, не обладающим таким уровнем доверия у высших демонов, было бесполезно. Даже будь у нас там шпион, он все равно бы ничего не понял и не смог бы потом передать полезную информацию нам для принятия контрмер. Но точно знаю, что несколько вот таких ближайших сподвижников высших демонов нам удалось захватить живыми. И вот они, скорее всего, были очень даже не против обучать нас языку высших демонов, прекрасно понимая, что пока они хоть чем-то нам полезны, они могут оставаться в живых. Ну и надеялись, конечно, что однажды высшие демоны нагрянут, уничтожат нас, а их освободят и снова приблизят к себе. Уже потом те, кто изучил язык у помощников высших демонов, обучали ему и всех остальных. Пока что о том, что я знаю язык высших демонов, было известно только Элору. Я решил, что теперь об этом можно сказать всем остальным, и на очередном привале я спросил. «Кто-нибудь хочет изучать язык высших демонов? У нас все равно полно времени, а я его прекрасно знаю». «Тех самых высших демонов, про которых рассказывал пленник?» С интересом, неожиданным для меня, спросила Эрли. «Которых создали древние мудрецы, а потом за это были уничтожены богами?» «Да, тех самых», — ответил я, изумленный тем, что именно Эрли задала этот вопрос. «Ты хочешь, чтобы мы выучили этот язык для того, чтобы отправиться к ним в портал?» — спросила сестра, получив от меня подтверждение. — Но это же самые, что ни на есть, страшные противники. Похоже, самых отъявленных монстров. — Все верно. Ну и мы растем и развиваемся так быстро, что однажды вполне вероятно сможем туда отправиться, — сказал я. — Я не исключаю ситуацию, что такая необходимость у нас может появиться гораздо раньше, чем все присутствующие думают. Джан, конечно, посмотрела на меня очень подозрительно. Поняла, что я много чего не договариваю, но, вздохнув на мое предложение, конечно же, согласилась. Впрочем, другого ответа я от нее и не ожидал. Как раз на нее я больше всего и рассчитывал. Такой любитель магии, как она, конечно, понимала ценность изучения нового языка. Мало ли, какая книга на нем попадется интересная. Следом за ней согласились и все остальные. Еще не знаю, на что подписываются. «Ну да, никто не ожидал, соглашаясь, что я окажусь настолько жестоким преподавателем. У всех глаза на лоб полезли, когда я сообщил, что заниматься мы будем языком высших демонов по 10 часов в день, и тут же приступил к первому уроку. Конечно, я буду делать перерывы. Язык все же абсолютно новый для всех, но что хорошо. Теперь, когда я знал, как на самом деле появились высшие демоны, я начал понимать, почему тогда в армии я выучил их язык достаточно легко. В нем чувствовалась определенная искусственность. Он был очень гармоничный и логичный. Грамматика была интуитивно понятной. В ней практически не было никаких исключений, которые так бесят, когда изучаешь обычные земные языки. Главное было однажды понять и усвоить эту логику, и дальше большого недопонимания не возникало. Решил, что учить язык будем в основном на ходу. Поскольку моей целью было подготовить прежде всего специалистов по прослушке разговоров высших демонов, большого внимания письменной речи не буду уделять. Только на привалах будем изучать алфавит и правила написания слов демонического языка. Первый же урок ненадолго прервали напавшие на нас летучие монстры, прекрасно известные мне по книге королевской династии Юнекского королевства. Не так они и были сильны, так что с ними мы быстро разобрались. В целом, интервалы нападений, после того, как мы ушли с той груды костей на входе в ловушку, соответствовали привычным интервалам на территории темного пятна — 2-3 нападения за сутки. Процентов 90 тварей, что нас атаковали, были нам известны. Они явно попали сюда через ловушку на территории темного пятна, а потом прижились в этой локации. С этими монстрами, конечно, сражаться было легче, потому что подавляющая часть из них, включая особенности их атак и противодействия им, были расписаны в книге королевской династии Юнекского королевства. И приятнее, потому что мы знали, какие трофеи с них можно взять на продажу. Так что времени мы зря тут не теряли. Наши ранее пустые пространственные хранилища потихоньку заполнялись ценными трофеями, которые после того, как мы найдем способ отсюда спастись, можно будет выгодно продать. Я прикинул, какой у нас теперь будет новый рабочий график. Изучение демонического языка 10 часов в день, допрос от пленника, если повезет, и он быстро очухается по 2 раза в сутки. Так-то и без демонического языка и допросов мы тут не бездельничали. Помимо самой охоты на монстров, я щедро делился различной информацией, который набрался в армии по поводу военной стратегии и тактики. Приводил примеры, как она работает, используя в качестве иллюстрации конкретные битвы, которые были у нас с высшими демонами. Правда, конечно, выставлял эти битвы как учебные упражнения, которые придумал для того, чтобы теория не оставалась чистой теорией и приобретала характер практики. Проводили учебные дуэли, на которых я передавал новые связки, и мы на привалах разыгрывали все возможные ситуации, которые могут встретиться. Прикидывали все вместе, какие еще комбинации заклинаний, возможно, из тех боевых артефактов, что у нас имелись, против тех или иных монстров со своими особенностями. Это тоже дело очень полезное. В тот же день, как мы поймали пленника, я был вынужден перейти на 10-й разряд. Максимально затянул это дело, конечно же, рассчитывая получить наилучшее качество источника за счет этого затягивания. Надеялся, что переход может пригодиться в какой-нибудь битве с монстрами, благо нападений монстров хватало. Во время одного из них я и осуществил переход. Правда, не повезло. Монстр оказался очень серьезный, и даже временное резкое усиление моего потенциала, которая всегда сопровождает переход с одного разряда магии на другой, не имела абсолютно никакого значения для того, чтобы его победить. Забили мы его 2 связками заклинаний наших мощных боевых артефактов. Конечно же, после того, как принял поздравления товарищей, я первым делом стал оценивать, насколько улучшился мой потенциал. На 9-м разряде я уже уверенно использовал некоторые заклинания 11-го уровня. Сразу же теперь попытался скостовать часть из тех, что мне раньше были не по плечу, настолько, насколько хватало маны, так что дело затянулось. Но уже через несколько часов я убедился, что все заклинания 11-го разряда на 10-м я могу использовать полностью. После этого наступило время для эксперимента с заклинаниями, которые используют маги 12-го разряда. К моему удивлению, часть из них я тоже потянул. Вот что значит качественное развитие источника с использованием всех тех технологий и эликсиров, знания которых я притащил из будущего. Многое, что я использовал, сейчас не имелось даже у принцев или детей лидеров самых могущественных кланов. Вот и результат я получил соответствующий. Конечно, самый главный вопрос, который меня волновал в связи с этим прорывом на следующий разряд магии — подчинится ли мне коммуникационный портал? Это бы очень облегчило мне жизнь. Не было бы необходимости, отправляясь в одиночные миссии, прикидывать, где я могу найти мага 12 разряда или выше, который оказывает услуги по обеспечению коммуникационных порталов. К счастью, сейчас мы точно не были на территории темного пятна, где никакие коммуникационные порталы в принципе не работают. В портальных локациях они функционируют обычно без проблем. Просто ни с кем за пределами локации связаться не удастся, к сожалению. С этим уже нам ничего не поделать. Сначала хотел сделать сюрприз. Вдруг у меня получится вызвать Джоан коммуникационным порталом. Но, немного подумав, решил, что это делать не стоит. Ведь в первый момент, когда ты видишь перед глазами коммуникационный портал, ты не осознаешь, кто его создал. Надо сосредоточиться на нем, чтобы понять, кто именно пытается с тобой связаться. Так что, если вдруг у меня получится создать коммуникационный портал, Джоан, увидев его перед собой, конечно же, немедленно вообразит, что нас кто-то нашел, и значит, спасение близко. И каково же будет разочарование, когда она поймет, что на самом деле это я вышел к ней на связь. Она, конечно, меня любит и очень мне рада, но в нашей непростой ситуации это однозначно будет выглядеть как издевательство. Так что предупредил жену на одном из привалов, что попытаюсь использовать это заклинание 12-го разряда, чтобы не удивлялась, если у меня вдруг получится. Сел поудобнее и, закрыв глаза, попытался скостовать коммуникационный портал. Это заклинание я выучил уже очень давно. Но как же, все мечтал, что однажды дойду до разряда, который позволит мне им пользоваться. Одно из самых популярных и действительно нужных заклинаний, что в армии, что в гражданской жизни. Начал пытаться его кастовать раз за разом. Просидел так минут 15. Было ощущение, что вот-вот получится, но каст, к сожалению, не проходил. Открыв глаза, встал с земли. «Ну, ничего страшного, Эйсон», — поспешила утешить меня Джоан. «Изучишь это заклинание на 11-м разряде? Уж на 11-м она точно тебе дастся». Не стал говорить жене, что, судя по ощущениям, которые я испытывал, все же есть шанс, что смогу скастовать его и на 10-м разряде. Мне всего-то такое впечатление, немного не хватало скорости каста. 10%. Так что я тут же, пользуясь тем, что привал у нас должен был быть еще 15 минут, погрузился в транс, чтобы проверить, все ли известные методики по тренировке скорости каста мы уже используем. Мало ли что там в глубинах памяти затерялось. Действительно, нащупал одну из тех, что мы не использовали. Причем, к моему удивлению, это была методика не военных лет, а прочитанная мной достаточно недавно, когда я лазил по королевским библиотекам в поиске моего списка книг по тайне ускоренного магического развития. Ну и, конечно, периодически пролистывал и другие старые книги, что на глаза попадались. Тут же попытался ее освоить. Училась. Так что сразу обучил ей всех остальных, велев активно заниматься в свободное время. Мало ли полезная методика окажется. В любом случае точно было известно, что чем больше разных методик используешь для тренировки скорости каста, тем лучше будет эффект. Скоро стемнело. Мы встали на ночь лагерем в удобной ложбинке между двумя высокими горами-холмами. О разжигании костров по-прежнему и речи идти не могло. К счастью, у нас все еще было много горячих блюд, которых я на всякий случай набрал в эту экспедицию с собой на всю команду с расчетом, чтобы хватило недели на 4. Понимал же, куда отправляемся. Темное пятно — очень опасное место. Само собой, в ловушку я попадать не рассчитывал, но возможность того, что придется серьезно задержаться, не исключал. И даже когда мы съедим все готовые горячие блюда из пространственных хранилищ, у нас с собой еще будет полно продовольственных пайков. Они не такие вкусные, конечно, но главное, что вполне себе питательные. Брикеты из сушеного мяса, пшеничные галеты и очень большое разнообразие фруктов. На этом еще можно продержаться 3 месяца. Но я решил, что если мы тут застрянем настолько, что закончатся горячие блюда, то начнем уже и монстров потихоньку подъедать. К счастью, я знал из книги династии Юнекского королевства, какие монстры годятся в пищу. Так что с голоду мы здесь погибнуть точно не должны. По моим расчетам, выходило, что орк может очнуться уже часов через 6-7. Раздал всем бомбы с болтуном и четкие инструкции. Велел, если он вдруг очнется раньше, немедленно его атаковать при помощи их и меня тут же разбудить. И в любом случае велел разбудить меня через 4 часа, когда подойдет мое дежурство. Проснулся через 4 часа сам. Дежуривший Тивадар не успел меня поднять. Дежурили теперь подвое. Один наблюдал за пленником, другой за тем, что происходит вокруг лагеря. Вскоре Тивадара сменил Илор. Архимаг поступил именно так, как я и думал. Когда очнулся примерно через 13 часов после того, как потерял сознание, то, видимо, в панике из-за того, что не может понять, что с ним происходит и где он находится, тут же скастовал на себя скрыт. Глава 24. Я тут же метнул на то место, где только что видел связанного пленника, бомбу с болтуном. Сам задержал дыхание. Да, между нами, конечно, 4 метра, но мало ли, вдруг ветер резко подует в мою сторону. Да, сейчас он дует от меня на пленника, но когда ты находишься в скалистой местности, с ветром всегда могут быть какие-то неожиданности. Скалы вокруг разной формы, и мощный порыв ветра с любой стороны, пролетев по этим узким ущельям, может развернуться в сторону и ударить по тебе оттуда, откуда ты его совсем не ждешь. Бомба взорвалась, перебудив, конечно же, всех. Но я видел, что пятно, скрыто мешавшее мне различать часть звезд, что ранее мне были отчетливо видны на небосклоне, с места не двигается, поэтому тут же всех успокоил. Пленник очнулся, но я снова взял его под контроль. Можете спать дальше. Несмотря на любопытство к тому, что может сказать орк, все разбуженные члены команды, кроме Джоана, решившие его послушать, легли дальше спать. Больно все устали за день. Жена тоже устала, но ее, как и меня, очень сильно волновало то, что может рассказать пленник. Уж кто бы сомневался. Я подождал 3 минуты, после чего, как и ожидал, орк тут же скинул с себя скрыт и обратился ко мне угодливым голосом. Что именно он сказал, я не понял. Видимо, он использовал орочий язык. Ну да, это вполне логично. Учитывая, что он полностью позабыл весь наш прошлый разговор, он знает, что хозяин рядом с ним, но из-за мешка на голове не понимает, что это не орк. Я снял мешок с головы пленника и тут же начал задавать ему новые вопросы. Насколько я знаю, у орков существуют способы быстро развивать магический потенциал, которых нет у людей, — сказал я архимагу. — Знаешь ли ты об этом? Как это сделать? — Конечно, не существует, — сказал орк. — Высший раз владеет этим секретом уже достаточно давно. Но все сделано для того, чтобы низшие расы не могли его похитить. Для развития магического потенциала у нас созданы огромные установки в специальных храмах, куда не может войти никто, кроме представителей расы орков. Они весят 100 тонн, их не украсть. А представителям всех других рас вход в эти храмы категорически воспрещен. Являются они рабами или нет? Теоретически любой орк, являющийся магом, имеет возможность максимально быстро повысить там свой магический потенциал. Но на практике дело это не дешевое, конечно, хотя никто и не ожидает, что возможность стать быстро архимагом или даже грандмагом может быть бесплатной. Все же, когда твое магическое развитие ускоряется в десятки раз, это имеет значение. Зачем ждать до 50 лет, чтобы стать архимагом? Если у тебя есть большие деньги, ты можешь это сделать за каких-то несколько месяцев, взлетев, к примеру, с 5-го разряда до архимага. «Так сделано только у орков или у других рас то же самое?» — спросил я. «У эльфов, и у гоблинов, и у гномов, и у троллей все точно так же», — сказал орк. «Никто не хочет, чтобы у низших рас было то же самое преимущество». «А насколько дорого стоит оплатить свой рост с низкого разряда до архимага в этих ваших храмах?» — спросил я орка. «Если прикинуть...» Нужную сумму получается собрать только у 5%, максимум 6 магов, — ответил орк после некоторых раздумий. Они заняли у него около 30 минут, но я терпеливо ждал, прекрасно зная, что под болтуном он старается дать максимально добросовестную оценку. — Лучше всего, конечно, — продолжил он, — если ты родился в богатой семье или стал членом богатого клана, который готов потратиться на развитие твоего потенциала. Ну, если ты, вступив в клан, подписался под условием, что он оплатит твое быстрое магическое развитие, то выхода у тебя из него уже никакого никогда не будет. И нужно быть готовым к тому, что тебя будут гонять в хвост и в гриву, чтобы окупить вложенные в тебя немалые деньги вплоть до твоей смерти. Ну, все оказалось не так и страшно, как я опасался. Получается, что у нелюдей эта процедура только для богатых или отчаянных, готовых продаться с потрохами тому, кто ее оплатит. А то я уже опасался, что у них каждый маг очень быстро достигает уровня архимага или грандмага. В голову пришла еще одна мысль, и я немедленно задал вопрос. «А что ты знаешь о том, как это устроено у высших демонов?» «Ничего не знаю», — тут же признался орк. — Как я уже говорил, высшие демоны — очень таинственная раса. Никого на свою территорию вглубь не пускают, о своих секретах не треплются, а налеты на их земли никто не делает. Мы не любим, конечно, эльфов или гномов, но пьяного эльфа или гнома можно встретить в наших трактирах на пограничной заставе, где совершаются основные торговые сделки, и он вполне может, будучи нетрезвым, разболтать о каких-то секретах, что ему известны. Но невозможно себе представить высшего демона, который напился в одном из наших трактиров и рассказал какую-то тайну своей расы. Их представительство у нас в королевствах имеется, но они не ходят поодиночке, и непонятно вообще, где и как они развлекаются. Я расспросил орка более подробно, пытаясь прикинуть, можно ли как-то нам, людям, все же проникнуть в эти храмы незаметно для того, чтобы использовать возможности этих магических устройств по ускоренному развитию. Надеялся, что, может быть, по ночам там никого нет. Пробираться на хорошо охраняемые объекты все же я неплохо умею. Но орк меня разочаровал, сказав, что эти храмы работают 24 часа в сутки. И они специально сделаны такими огромными, чтобы никто никак не мог украсть сами устройства или бесплатно воспользоваться услугами храма. В храм имеют доступ только орки. Представители любой другой расы не допускаются даже за деньги. Охрана снаружи, охрана внутри храма. То есть получается, что если бы мы захотели, забравшись с земли орков, воспользоваться такой системой, то нам пришлось бы замаскироваться под орков, да еще и честно платить за каждую процедуру. Платить-то было бы не проблемой, золота у нас достаточно, а орки его ценили не меньше нашего. Но даже я с моим искусством наложения грима не смог бы все же убедительно замаскироваться под орка. То, что они огромные, гораздо больше людей, это еще ладно. Наверняка и хилые орки тоже у них есть. Но вот эти их характерные клыки... Хотя тут я вспомнил про артефакт, что был у Джоан, позволявший принимать чужое обличие. Интересно, можно ли при его помощи принять не только человеческое обличие, но и выглядеть, к примеру, как орк? Ну и в этом случае, это ж всего лишь один артефакт, а в этот храм нужно нанести не меньше 30 визитов с определенными промежутками, чтобы достичь уровня архимага, как рассказал орк, и полсотни таких визитов, чтобы добраться до уровня грандмага. Разумеется, последнее нужно только для тех, у кого есть соответствующий потенциал, иначе это выброшенные на ветер деньги. Но орк рассказал, когда я задал этот вопрос, что в храме сразу определяют, кто может развиться до грандмага, кто нет. А у нас сотни членов клана, которые нуждаются в этой процедуре. То есть, получается, надо тайно проникнуть на территорию орков, где-то там прятаться и по очереди при помощи этого артефакта маскироваться под орков и ходить в этот храм на процедуру. Очень-очень сложно и очень медленно, поскольку каждая процедура требовала минимум 4 часов нахождения на территории храма. Мысль моя пошла другим путем. Я задал орку следующий вопрос. Можно ли найти литературу, содержащую схемы подобных артефактов, которые могут ускорять магическое развитие? Тот сразу покачал головой. Нет, это очень закрытая тема. Естественно, что вся эта литература была немедленно изъята после того, как было совершено это открытие. Неизвестно, нигде она хранится, никто этими секретами владеет. Это одна из важнейших тайн, поскольку эта монополия позволяет получать тем, кто ей владеет, огромные деньги. «А известно, кто ей владеет?» — спросил я. «Поскольку мысль о том, что неплохо было бы любыми путями добыть эту информацию, чтобы не платить за ускоренное развитие, уже многим приходила в голову, то владеет этими храмами тайное общество. То есть те, кто в него входит, тщательно сохраняют тайну про свое членство в нем. Не исключено, что они даже прикидываются обычными гражданами, не очень богатыми, для того, чтобы никто не мог похитить их и попытаться узнать тайну быстрого магического развития. Ясно же, что для этого будут использоваться все возможные способы, — добавил орк. — И вряд ли они хотят, чтобы их похищали и пытали. Мы с Джоан переглянулись, а потом я задал следующий вопрос. Вот только без толку. Как ни пытался я найти способ добраться до этой тайны орков, ответы нашего пленника так и не подсказали мне возможный путь для этого, пока он не упал и не захрапел. Ну, ничего, я все равно что-нибудь придумаю, чтобы наш клан смог воспользоваться секретом ускоренного магического развития. Прошло еще 8 дней нашего перемещения по этой огромной локации, в которую мы попали. Каждые 13 часов пробудившийся орк кастовал на себя скрыт, а я тут же приводил его к покорности новой порции болтуна. Часть времени теперь, когда он находился под моим полным контролем, приходилось тратить на то, чтобы кормить его и поить, водить в туалет. Все же мы очень нуждаемся в этом источнике информации, потому что чем больше он нам сообщает, тем больше у меня новых вопросов. Конечно, я предпочел бы задавать ему эти вопросы в гораздо более уютном месте, чем на территории огромной ловушки, из которой мы пока не имеем представления, как сможем выбраться. Но я человек терпеливый и всегда готов подстроиться под те обстоятельства, что не способен изменить. Гибкость — это важная черта для человека, который имеет перед собой такие грандиозные задачи, которые стоят передо мной. Эти постоянные разговоры с орком дали мне такое огромное количество информации, что у меня уже начали зреть дерзкие планы, которые можно будет реализовать, как только мы выберемся из этой локации. Но, как и раньше, мы двигались по ней, двигались, но ни одного портала на горизонте так и не появлялось. Я постоянно уходил в транс при первой возможности, когда им снова можно было заниматься без угрозы неприятных последствий. Копался в своей памяти в надежде найти какой-нибудь способ отсюда выбраться. Ничего толкового так и не нашел. Наткнулся только на прорицание из храма хозяина судьбы. Вспомнил, как оно звучало. «Час, когда надежда покинет тебя, иди на светло-красный, а когда совсем отчаешься вернуться домой, иди на темно-серый». Вот только оно и внушало мне какую-то надежду на спасение. Не то чтобы я совсем уже отчаялся, как это требовалось в той формуле, но кто его знает. Может быть, если мы здесь совсем надолго застрянем, то и дойду до нужного состояния. Была даже идея огласить членам отряда это пророчество. Это бы их здорово приободрило. Никакого запрета в храме хозяина судьбы на то, чтобы разглашать данные мне прорицания, я не получил. Но вспомнила поверье, что если разболтать о пророчестве, предназначенном для тебя, то оно утратит свою силу, и промолчал. Так это или не так, но опасно рисковать. А вот члены моего отряда уже знатно приуныли. Даже Эрли, которая всегда отличалась неукротимым, казалось бы, весельем, приуныла и была уже вовсе не такой остроумной. Ну да, не устраивали ее наши достаточно простые полевые условия. Ночуем же постоянно на природе, и монстры нападают по 2-3 раза в день в любое время дня и ночи, в том числе не стесняясь прервать наш сон, что, естественно, хорошему настроению вовсе не может поспособствовать. Ну и, кроме того, подозреваю, что Эрли очень сильно переживала по поводу того, что у нас скоро закончатся все горячие блюда от поваров герцога Картана. Подсела она уже на изысканную готовку профессионалов самого высшего уровня и наверняка приходит в ужас от того, что скоро придется перейти на сухой паек и начать жарить мясо съедобных монстров. Ясно же, что эти вопросы мы тоже обсуждали, так что она была полностью в курсе, что запасы горячей изысканной еды достаточно невелики, с учетом того, сколько времени мы уже бродим по территории этой огромной локации. Начинаю думать, что мне, возможно, повезло, что я в таком юном возрасте попал на войну с высшими демонами. Дети все же гораздо легче ко всему новому приспосабливаются. Но воевали мы практически каждый день. Ну так и что, я привык к этому и вскоре считал это уже совершенно нормальным. Да отец с матерью меня и до войны сильно не баловали. Вернее, мать пыталась, но отец не позволял ей это делать. Так что у меня каждый день лет с 5 до самой войны были постоянно всякие занятия с учителями. Было, конечно, время и на то, чтобы поиграть, но не так уж много, честно говоря. Так что в армии у меня вместо этих ежедневных многочасовых занятий с учителями просто была война. И лор тоже неплохо держался. У него была своя война, клановая, которая тоже достаточно долго длилась, чтобы его подготовить к нынешнему испытанию. Но ни у кого больше в нашей команде такого опыта не было, поэтому хандры в команде было много. Люди подустали и приуныли, совсем разуверились в том, что мы отсюда когда-нибудь выберемся. Но я сам, конечно же, верил. Хотя, само собой, мне было намного легче, чем всем остальным. У меня была великая цель и такая тяжелая ноша на плечах, что я не имел никакого права отчаиваться и думать, что мы застряли в этой ловушке навеки. Мне же еще надо людей от высших демонов спасать в будущей войне. Я думал постоянно, что делать, если найдем портал. Прикидывал, если не найдем, как победить хозяев этой ловушки, которые непременно в нее придут забирать трофеи. Была, конечно, определенная досада на то, что так все затянулось, но не более того. Повезло нам с пленником. Каждый его допрос приносил новую информацию, над которой надо было всем ломать голову. Но это было неплохим развлечением, заставлявшим на время забыть о том, что у нас все еще нет надежного способа отсюда выбраться, потому как изучение демонического языка никто как развлечение точно не воспринимал. Хотя надо отметить, что успехи все делали в нем очень хорошие. Теперь уже я позволял всем задавать орку вопросы, потому что список моих вопросов давно уже показал дно. И это окупилось. Орк все же знал очень много из того, что нам было неизвестно. Поэтому тот же Анс спросит что-то, на что он даст очень интересный ответ, то даже Эрли, оказавшийся, ко всеобщему удивлению, на втором месте после Джоан по степени полезных вопросов, что давали нам новые знания от орка. Возможно, это было связано с тем, что Эрли могла задать огромному орку такой вопрос, который никому больше в голову бы заведомо не пришел. Глава 25. Вот, к примеру, один из вопросов моей сестры. По поводу моды орочьей расы. Я даже поморщился, когда его услышал. Думал, конечно же, какая ценность для нас может содержаться в ответе орка на такой глупый вопрос. А он, отвечая, неожиданно выдал очень полезную информацию. Оказывается, на людских землях за пределами темного пятна имеется несколько порталов, которые ведут в локации, куда из земель самих орков не попасть. А в этих локациях вводятся монстры с самыми ценными трофеями, с которых являются перья изумительной красоты, которые переливаются всеми оттенками красок. Они используются для очень дорогостоящих женских платьев для орочей элиты. Так что многие отряды орков, которые вырываются с территории темного пятна, совсем не обязательно идут грабить города и захватывать горожан в плен. Достаточно часто у них стоит другая задача — найти один из этих порталов, чтобы поохотиться там всласть на этих монстров. В случае удачной охоты перья эти можно продать за такую цену, что это намного более прибыльно, чем разграбить целый город и вывести из него, к примеру, 300 рабов с целью последующей продажи. Ну и, само собой, поскольку монстры не очень опасны, нет никаких потерь. Если удастся проникнуть в этот портал, а потом, аккуратно, не привлекая никакого внимания, вернуться на территорию темного пятна. Орки любят сражаться, но погибать, как и все, не любят. И если есть возможность много заработать без особого риска, то с удовольствием ее используют. Орки, естественно, будучи не в состоянии нам под болтуном врать, назвал цвета этого портала. Я тут же и припомнил, что однажды такое видел. Посидел в трансе совсем немного, и всплыл у меня такой портал в голове. Находился он на территории Хельского королевства. Ясно, что следующая же мысль, что у меня появилась после этого, это что можно выявлять такие порталы и ставить их под постоянное наблюдение. Уж Грэд Бэнк, если его попросить, наверняка сможет что-нибудь придумать. Или и вообще сразу устроить там ловушки для нелюдей. Это ж получается, их целыми отрядами там можно будет вылавливать, не говоря уже о том, какая будет с них шикарная добыча. Теоретически также можно, всласть поохотившись на самих монстров в портальной локации, набрать кучу этих перьев и попытаться наладить торговлю с орками. Поговорив с пленником, я понял, что это будет очень непросто, учитывая, насколько не уважают людей представители любой расы нелюдей. Но все же такая возможность имеется, потому что товар очень уж востребованный. Правда, пока я сам не очень представлял, что можно требовать с орков в обмен на эти перья. Разве что какие-нибудь серьезные боевые артефакты, потому что, насколько я выяснил у пленника, защитные и маскировочные артефакты у них самих были очень большой редкостью и стоили, как и у нас, огромных денег. И это в том случае, если вообще найдешь того, кто согласится тебе один из них продать. Да, мне мысль устроить засаду на отряд орков около одного из этих порталов грела душу, конечно, гораздо больше, чем идея торговли с ними. Если только от одного из орков мы узнали столько всего нового, то сколько же можно узнать от целого отряда? И как удивительно, что все эти возможности не появились бы у нас ни за что, если бы Эрли не задала этот показавшийся первоначально дурацким вопрос нашему пленнику. Также я стал прорабатывать планы по вторжению к оркам. Может быть, при помощи болтуна удастся найти все же кого-нибудь, кто входит в тайное общество, членам которого известно, как соорудить артефакт, позволяющий в десятки раз ускорить магическое развитие. Достал самую подробную карту темного пятна, что у меня имелось, и велел орку нарисовать на ней все известные порталы, которые ведут к оркам или к нелюдям другой расы, указав не только место, но и цвет. Не хотелось бы случайно зайти не в тот портал из-за того, что он рядом с нужным находится. Мало ли куда попадешь. Как оказалось, орк знал больше десятка порталов, которые соединяли темное пятно с землями орков, а также, будучи начитанным, смог указать еще и два портала, что вели к гномам, и один портал, что вел к эльфам. Затем я велел ему отобразить маршрут, которым лучше всего добираться от одного из порталов, что вели из темного пятна к оркам, до его собственного клана. Почему бы не начать поиск информации с него и совместить его с захватом других ценных трофеев? Также он мне расписал всю систему охраны в своем клане, нарисовал схему расположения внутри клана библиотеки и складов с трофеями, артефактами алхимии, указал, где находится лаборатория, описал, чем они занимаются, рассказал все, что он знает о хранилищах и тайниках у орков, в том числе и о том, где их чаще всего можно обнаружить. К сожалению, в своем клане раздутых ноздрей он не добрался в иерархии до самого верха, поэтому понятия не имел, где находится клановое хранилище. Я расспросил его по поводу артефакторных ошейников, а то мало ли какие нюансы имеются. Главный вопрос, конечно, был такой. Должен ли рядом с рабами в этих ошейниках сам хозяин ошейников находиться, чтобы они работали, пропуская людей из темного пятна на территорию нелюдей? Как выяснилось, не зря я об этом спросил. Должен. Получается, если мы задумаем вторжение в земли орков, то с нами должен идти живой орк, хотя бы даже тот самый, что у нас сейчас в плену. Значит, необходимо беречь ему жизнь в расчете на то, что мы можем затеять такую вот экспедицию. Расспросил также о том, могут ли люди-рабы в артефакторных ошейниках свободно ходить по землям орков за пределами тех кланов, где находятся их владельцы. Оказалось, что нет. Было много случаев, когда рабы пытались сбежать, и поэтому без сопровождения орков людям даже в артефакторных ошейниках свободно перемещаться по орочьим землям воспрещалось. Спросил его также, как он поступит, если его под угрозой смерти заставят, к примеру, изображать из себя владельца нескольких людей в артефакторных ошейниках, для того, чтобы они могли свободно перемещаться по землям орков. Для него сама эта идея показалась очень оскорбительной, и поскольку врать он не мог, то тут же мне заявил, что при малейшей возможности, если рядом появятся другие орки, он бы их предупредил, что это фальшивые рабы. Мало ли у них все же получится выручить его из плена, потому что ситуация, когда люди-рабы держат в рабстве орка, совершенно невозможна и возмутительна. Уж лучше рисковать своей жизнью, чем мириться с подобной участью. Да уж, недовольно подумал я, расист чистой пробы, почти как те же самые высшие демоны. Хорошо, хоть человеческих младенцев не ест. На всякий случай уточнил у пленника, нет ли у орков таких же гастрономических предпочтений, что имеется у высших демонов, едят ли они своих рабов-людей. Тот скорчил брезгливую рожу и сказал, что сама идея подобного ему отвратительна. «Рабов держат для того, чтобы они приносили пользу, а не для того, чтобы их есть. Есть много видов гораздо более вкусного мяса, чем человечина». «Ну, ясно примерно, как я и думал», — вздохнул я. «Значит, высшие демоны, скорее всего, едят людей как раз для того, чтобы отомстить своим создателям. А вовсе не потому, что мы такие уж невероятно вкусные. Орки вон ничем подобным не занимаются, потому что мстить им людям не за что. С их точки зрения, современные люди вообще сплошную пользу приносят. Хорошие, выгодные рабы. Вон и торговать ими можно, зарабатывая большие деньги, просто использовать для хозяйственных нужд. Я уже, честно говоря, сбился со счета. Шел то ли 25-й, то ли 26-й день, как мы попали в эту пространственную локацию, из которой никак не могли выбраться. Вот уж действительно ловушка, сделанная на совесть. Но все же в этот день моя теория о том, что не бывает таких огромных территорий вовсе без порталов, подтвердилась. Двигаясь по этой скалистой местности, мы каждые 40 минут меняли члена команды, идущего впереди группы, поскольку тот, кто идет впереди отряда, должен быть максимально бдительным. А если 40 минут все на своем пути тщательно обшариваешь взглядом, то по-всякому устаешь, и бдительность притупляется. В этот момент впереди шел Корнел. Он и заметил порталы. Причем не один какой-то портал, а порталы целых три, о чем немедленно и крикнул. Летел бы в этот момент Элора в обличии призрака под куполом, как он часто делал, то, конечно же, он бы первым заметил эти порталы с такой высоты. Ему это было бы совсем нетрудно. Но Элор в этот момент как раз спустился и воплотился, потому что была его очередь вместе со мной тащить носилки с пленным архимагом. Радовались все, кроме меня, Джоан и Элора. Только мы трое сразу разобрались в том, что три портала — это не совсем-то и хорошо, если вообще нашу ситуацию не ухудшает. Дело в том, что в портальной локации портал должен быть обычно только один. Им ты попадаешь в эту локацию и при его помощи из нее возвращаешься туда, откуда пришел. Вот тогда действительно портал — путь к спасению. Потому так и страшно, когда заходит команда больше 10 человек по незнанию, и портал закрывается. Другой возможности выбраться не будет, и все, кто зашел, обречены на смерть в этом портале. Другое дело, когда команда в 10 человек или меньше зашла в портал, а он потом неожиданно исчез, чтобы появиться совсем в другом месте. Есть у них такая особенность. Если ни у кого в команде нет такого артефакта, как у меня, что может последовать за порталом, то замучаешься его искать. Мы предполагали, что создатели этой ловушки сделали какой-то трюк с порталом, разбив его надво. Один работает только на вход, закидывая людей и монстров на ту груду костей, где мы очнулись. А где-то есть портал, что работает на выход из локации в темное пятно. И вот он уже вполне может кочевать по этой огромной территории локации. Кроме того, нам была известна популярная теория, что если долго кочевать по пространственной локации, то можно найти на приличном расстоянии от ранее виденного портала еще один портал, которым тоже можно выйти в свой мир. Поэтому был смысл никогда не сдаваться и упорно идти вперед. Подтверждения этой теории не было, потому как никогда не знаешь, что тот портал, что ты нашел, просто не переместился с того места, где ты ранее его видел. Цвет-то один и тот же. Это надо целые серьезные эксперименты ставить по проверке этой теории. И вполне может быть, что кто-то их и поставил, вот только результатами не поделился, что часто бывает. Главное, что опровержений не было, и это само по себе о многом говорит. Но вот про ситуацию, когда порталов в портальной локации в пределах прямой видимости больше одного, и все они разных оттенков, как сейчас было отчетливо нам видно, я лично никогда ничего не слышал. Не было никаких теорий по этому поводу. Это вообще считалось невозможным. Единственная разумная мысль, что мне пришла в голову, это то, что мы, угодив в эту ловушку, попали вовсе не в портальную локацию, а на полноценную планету. Это как наша Земля или планета орков. Только похоже, что не заселенные ни одной разумной расой. Вряд ли те, кто устраивал ловушку, рискнули бы закидывать все эти отряды охотников и монстров туда, где кто-то, обнаружив их, сможет снять все сливки. Да, грандиозность мастеров, которые оказались способны соорудить эту ловушку, только что еще раз выросла в моем представлении. Я-то думал, что они сумели соорудить ловушку в портальную локацию, просто как-то скрыли входящий портал. А тут устройство, закидывающее разумных и монстров вообще на другую планету. Сразу же нашлось объяснение еще одной странности, что я не мог объяснить все это время. Обычно, когда попадаешь в опасную локацию и долго в ней находишься, атаки монстров начинают учащаться, и все более опасные монстры появляются. Локация словно проверяет тебя на прочность. А у нас ничего подобного не было. Больше 3 недель проторчали здесь, а атаки шли по-прежнему достаточно равномерно. И монстры попадались то опасные, то не очень. Теперь понятно почему. Но раз мы на другой планете, то наши проблемы резко вырастают. Порталы, что мы только что обнаружили, могут вести куда угодно. И, скорее всего, с вероятностью близкой к 100%. Они просто ведут в какие-то отдельные охотничьи локации. Но для нас в этом большого толка нет. Ведь нам нужен портал, который приведет нас в темное пятно. Нам не знакомы цвета этих порталов. Значит, мы не знаем, что там за монстры, какие трофеи с них собирать, насколько опасен тот или иной портал. Да и идея заходить в порталы, которые тебе абсолютно незнакомы, достаточно опрометчива. Конечно, я уверен, что с подавляющей частью монстров в них мы сможем справиться, но брать с них в виде трофеев что-нибудь, кроме источников, не будет иметь никакого смысла. Мы все равно не знаем, что с ними делать». А, ну еще и мясо можно будет брать, вернее, нужно будет. Если мы тут задержимся, то чем-то же надо будет питаться. Но велик шанс, что однажды мы все же зайдем совсем не в тот портал, в который стоит заходить, и там попадется что-то настолько смертоносное, что не спасут нас ни все наши артефакты, включая королевский артефакт, ни даже кутерометы. На земле вон тоже есть несколько десятков порталов, которые я не готов сунуться с нашей командой, совсем ее очень даже по всем земным меркам серьезным вооружением. Риски слишком велики, а в некоторых из них, с моей точки зрения, и вовсе шанса нет уцелеть. Но проблема в том, что на Земле известны все такие порталы, в которые нам не стоит соваться. А здесь мы, если сильно не повезет, можем сразу в один из них попасть». И самый главный, самый пугающий вопрос — а найдется ли вообще на этой планете портал, ведущий в темное пятно? Мы знаем, что такие порталы имеются в землях орков, троллей, гномов, эльфов и гоблинов. Но вроде бы таких порталов нет в землях высших демонов. Нам известны только черные порталы, что ведут с земель людей на земли высших демонов, в портальные локации, которые, видимо, являются частями их земель. Но самим демонам через них на землю хода нет. Не удивлюсь, если это какое-то ограничение от богов, что перебили древних мудрецов человеческой расы, чтобы высшие демоны не уничтожили тут же всех людей. Поэтому они вынуждены попадать на землю, используя различные уловки. То захватывая тела людей, то прикидываясь милыми и полезными питомцами в портальных локациях, которые посещают портальные охотники, и те притаскивают их на землю. Раз нет такого портала на землях высших демонов, значит, в теории на этой необитаемой планете его тоже может не быть. Мало ли я ошибаюсь по поводу запрета от богов, и это всего лишь особенность той планеты, на которой поселились высшие демоны. Если есть одна такая планета, то могут быть и другие такие. Разве что рассчитывать на то, что той команде, что организовала эту ловушку, тоже нужен обратный портал. Одна беда, он может быть вовсе не в темное пятно, а туда, откуда они сами родом. Что им делать в темном пятне? Они могли вообще там появиться всего один раз, чтобы ловушку там установить. Неприятно было портить настроение Корнеллу, Тивадару, Хастеру и Эрли, что чуть ли не бежали к этим порталам в полной уверенности, что мы уже спасены. Но деваться некуда, пришлось им все разъяснить. Расстроились, конечно, сильно. Дело понятное. «Так что получается?» — озабоченно сказал Корнелл. «Тут целая планета, а не просто какая-то невероятно огромная портальная локация». «Все верно», — согласно кивнул я. «И либо этого нужного нам портала, что ведет в темное пятно, нет вообще, либо их на всю планету несколько штук». Посыпались и другие вопросы с их стороны, на которые пришлось отвечать. И мои ответы членам команды не понравились. «Увы, других ответов у меня нет», — развел я руками, когда они совсем уже выдохлись. «У нас теперь одна надежда. Может быть, пленник что-то знает, что нам неизвестно, и ситуация получше, чем мы себе представляем?» Решили никуда не двигаться пока что от найденных порталов. В этот раз мы ждали, когда пробудется пленник с особым нетерпением. Уж очень многое зависело от его ответов, что мы получим на наши вопросы в связи с этими порталами. Так что, когда он очнулся, мы тут же, после стандартного использования бомбы с болтуном, когда она подействовала, приступили к этим вопросам. «Какого цвета портал, что ведет с земель орков в темное пятно?» — спросил я. Этот вопрос мы с ним уже обсуждали, но мне нужна была стопроцентная уверенность. Мало ли мы что-то неправильно услышали в прошлый раз. — Серо-зеленый, — ответил орк. Ни один из найденных нами трех порталов таким не был. — А может быть, тебе известно, какого цвета порталы, ведущие в темное пятно из земель других рас? Эльфов или гоблинов, к примеру? Немного помолчав, спросил я. Орк ответил. — Ясное дело, что я там ни разу не был. Это смерти подобно. Ни одна из великих рас не пускает свободно шляться по своей земле, кого попало из других рас. Посольство разве что. Важные торговые делегации, но они все под постоянным наблюдением. Но чисто теоретически, не удивлюсь, если они будут того же цвета. Логично, что если от нас темное пятно ведут порталы такой расцветки, то такие же должны вести из территории других рас. «Что ты скажешь по поводу тех порталов, что мы нашли здесь? Помогут они нам выбраться отсюда в темное пятно?» — спросил я. Пока орк отвечал на эти вопросы, я уже избавил его от пут, после чего показал ему те три портала, к которым мы вышли. Вот только сам от изумления раскрыл рот. Порталы поменяли расцветку. Это как вообще возможно? Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга 25. Читал Сергей Уделов. Март 2026 года.